Алло, Александр? Да. Здравствуйте. Это Валера Уральский вас беспокоит. Но. Слушай, ты что там с Кристинкой, решил все вопросы, нет? А что? Что значит что? Отвечай, когда я тебя спрашиваю. Кого? Отвечай, говорю, когда я тебя спрашиваю. Да? Да. Сколько лет ты тебе хоть? 28. А? 28,5. 28,5? Да. Ну ты там найди какую-нибудь полянку, там попасись. Саня, Саня. Алло, ты понимаешь, что ты попал? Кого? Ты понимаешь, что ты уже попал, все. Да, я уже давно понимаю. Брей задницу уже, все, пора. Кого? Задницу брей, ты глухой, что ли там, скотина? Ты скотина не называй, слышь ты. Слышь ты. Че, охуевший такой, что ли? Ты приедь сюда. Уехал без лыж. А? Ага, че такой дерзкий-то сегодня? Ты за языком-то следи, баранище тупое. Алло, животное, ты че там все орешь-то? Ты животное, ты слышь, ты приедь сюда сам. Куда сюда, давай. В Новосибирск. Слушай, нахера я в свою помойку? Завтра. Нахера я в свою помойку? Давай завтра прям, давай стрелу я тебе забивай, завтра давай, едь сюда. Да. Слушай, а ты, может, в Екатеринбург приедешь, а? Да, а мне нахуй тебе ехать, слышь, у тебя проблемы какие-то, не у меня стрелу с тобой, ты понял, ты да? Стрелу ты забиваешь, да? Ну, ты приезжай ко мне, тебе забил место, сказал, все. Я тебе забиваю место. Заезжай. Я тебе забиваю место. Чего ты мне? Я старше тебя, понял ты, животное. Да мне похуй, что ты меня напонял, ё. Че такой понтовый пацан, что ли? Едь сюда, нахуй. Ты ж понтовый. А, ну ты беспонтовый пацан, я знаю, хули. Я тебя закричу. Ты базаришь что-то там, скотина, нахуй, животное. Слышь, ты за языком за своим следи. Я тебе за крестинку порву, ты понял? Ну давай, порви, ём, приедь. Ты уже рваный. Рваный? Конечно. Ты следи за своим ебучим языком, пока ты свой ебло не проебал, дятел ты ебучий. Алло. Твоя алло. Жопа будет рваная, нахуй, понял? Алло, это рваный? Я тебе сказал, ты приедь сюда, нахуй, со своего ебаного Свердловска, я тебе очко порву, дятел ты ебаный. Алло, это Саша рваный? Хуля, алло. Саша рваный, да? Хуля, алло. Я правильно попал? Чего ты правильно попал? Саша рваный, да, я звоню, правильно попал? Ты дятел ты ебучий, ты приедь сюда, ты за свой язык ответишь, дятел ты, сука, ебаный. Алло, рваный. Я не пойму, ты что тебе надо, ебал? Рваный, поспокойнее. Слышь, ты охуел, что мышь ебучая. Рваный, поспокойней. Рваный, давай, без нервов. Без нервов? И ты за свой язык ответь сюда, приедь, тварь ты ебучая. Я тебя сам лично раком поставлю и зачеку еще надаю, черти. Ты вообще охуел, что ли? Рваный, рваный, ну не кричи. Мышь ты ебаная, иди нахуй. Рваный, куда пошел? Что, дятел ебаный, я тебя внимательно слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мой хуй в твоей жопе, дятел ты ебаный, что тебе еще Александра надо сказать? Александра Рванова, можно к телефону? Ты ебала своего Валера Хулькина, завали, тварь ты ебаная, понял, Валера, да? Валера, ура! Валера, ты мне свой адрес скажи, быдло ты ебаная. Записывай. Я прям в твоем Свердловском жопу отымею, что ты хочешь еще? Записывай адрес. Давай, диктуй, ну. Улица Коммунистическая. Быдло ты ебаная, улица. Диктуй, диктуй, нахуй. Улица Коммунистическая. Тебя нету, пидораса, там я тебя сам найду, понял? Диктуй. Пиши, говорю. Давай диктуй быстрее, мышь ты ебучая. Улица Коммунистическая. Коммунистическая, коммунист, что ли, ебать тебя сразу? Да. Да, хуй на, блядь, мой ебаная. Давай дальше. Дом 25. Ну, квартиру диктуй свою, быдло ебаная. Квартира 96, скотина, подъезжай, да? Слышишь Валеру. Это Валеру? Какого? Братаны все обоснуют. Валера Уральский. Да, братаны. Твои братаны, нахуй, тебе же обоснуют. Хуета ты ебаная. Ты че вообще в что-то лезешь, я не понял. Мне попросили. Ты кто такой-то, нахуй? Саше Рваному позвонить, вот я набрал, попал. Ты попал, нахуй. Ты попал своим очком на мой хуй, дятел ты ебаный. Я на Рванова попал. Алло. Ну ты прикалывайся, быдло ты ебаная. Какие приколы? Ты че, Валера Уральский? Ты бы сюда, прикола? Ты слышь, сюда приедь, нахуй, я тебе такой прикол покажу. Я в свою помойку. Ты, блядь, на натуре, я хуй знаю, ты вообще такой дятел ебаный, сколько тебе лет, нахуй? 28,5. Алло, Рванов. 28,5. А твоему брату сколько лет? А какая тебе разница, сколько моему брату лет? Ну какой тебе разница? А хуй ты мне звонишь, ты дятел ты ебаный, я хочу знать про тебя все. Я звоню не тебе, я звоню Рваному. Вот попал. Ты знаешь, я твою Кристину, знаешь, в рот ебал вместе с тобой, дятлом ты ебаный. Я тебя за Кристину порву, ты гнида, алло. Ну приедь сюда, нахуй, чмо ты ебаный, порвешь. Ты нахуй, эй, блядь, кличет лошадей, дятел, сука. Так ты есть, блядь. Хули ты дерзкий такой по телефону, приедь сюда. Я не... Мышь ты Свердловская, я тебе в жопу выеву. Я тебе адрес назвал. Дятел ты ебаный. Саша. Ты приезжай сюда и все, нахуй, тут разберемся. Че ты очкуешь-то? Я не очкую, я в твою помойку. А че ты тогда дятлишься, ебан? Мык, блядь, туда, не туда, нахуй. Едь сюда, блядь, мышь ебаная. Рваный, не дерзи. Я тебе говорю, ты едь сюда, нахуй, ебан. Хуета ты ебаная. Рваным не езжу. Не ездишь, нахуй, ну тогда, блядь, пидорас, тебе и так пизда придет. Черт ты ебучий. Ты вот знаешь, что заебешься, пишется. Ну, что знаешь, нахуй? Ты сюда едь, говорю, хуль ты знаешь. Заебешься, пишется с мягким знаком. Да, ну ты заебешься, мышь ебаная, понял? Ты мне больше не звони лучше, а? Как так? Потому что с бесом я вообще не могу разговаривать. Ну как так, ебан? С кем ты не можешь разговаривать? С бесом, ебаный. С каким еще бесом? С тобой, ебаный, а с кем я, еще? Я не бес, не путай, я Валера. Ну ты приедь сюда, я тебе говорю, ты че такая, сука, шлюха-то? Да я к рваным не езжу, у тебя же очко рваное. Ну ты просто очкуешь, у тебя очко играет. Ну. Я тебе адрес назвал. Нехуй, ты ебучий, будешь понял, да? В Екатеринбурге заходи. В Екатеринбурге? Конечно. Ну я в твой рот зайду, когда там буду, нахуй. Базара нет. Не пропущу никак, нахуй. Отвечаю прям, хуем тебе по губам положу, чмырю ебаный. Ну ты че надрый, сука? Ты, Саш, иди нахуй, я тебе сказал, дятел ебаный. Я тебе сказал. Заходишь в подъезд. Ты сказал, знаешь, кому слушать. Слушай, ты знаешь, кого будешь? Заходишь в подъезд, кричишь в двери, кричишь. Я Саша Рваный, я пришел. А, ты слышишь, ты че во мне, блядь, шестерку нашел, что ли? Еще нахуй, не понял. Ты вообще опущенный лук, да? Чиполлино, да. Ты Чиполлино ебаная. Слышь? Слушай, а ты на зоне... Петрушка, ты ебучая, ты че по овощному-то заговорил? Алло, ты на зоне... Че ты там, ну давай говори, мразь ебаная, то 50 тебе, то 28. Ты определись уже, сколько лет ты хуй сосешь, а потом выплюни его изо рта. И скажи мне главное, ясно, какая у тебя улица, какой у тебя дом. Ты на зоне дырявой ложечкой ел? Дятел ты ебучий. Я тебе могу свой продиктовать, приезжай сюда прям, пишу, нахуй, где я сейчас работаю. Пишу, давай, меня ручка вот так, давай, говно, давай. Давай тебе, нахуй, знаешь, что собака будет. Ты что ли собака? Нет, ну если б я собака, я тебе говорю, приедь сюда, ты чмо ты ебаный. Записывай меня уже заебал. Адрес, давай. Чего? Адрес? Город Новосибирск, дятел ебучий. А далее? Ну, далее? А далее там найдешь, спросишь Саню, тебе сдачу дадут и отвезут. Саша Рванова? Не, ну ты, я хуй знаю, как ты спросишь, ты сам-то щекастый парень его. Защику возьмешь, тебе все покажут, где кто живет. Окей, я там Сашу Рванова спрошу. Мне. Иди нахуй, короче, пока. Понял, да, чмо ты ебаный. Какой Рваный. Ты Валера, нахуй? Валера. Какой ты кто-то? Мне похуй, ебан, понял, да? Уральский, блядь. Мне хоть ты Маша, ебаный, в рот. Чмо ты ебаная, понял ты? В общем, за Кристинку будешь хуй сосать. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр? Но. Вот ходят слухи, что жопа-то у вас рваная, Сашенька. Алло? Алло, слышишь меня, Саш? Кто это? Это Валера Уральский. Помнишь? Чего? Валера Уральский тебя беспокоит. Ну и чё? Ну, я хотел узнать, как там твоя рваная жопа-то поживает? Ты вот вообще такой дятел, ебать его в рот. Так. Ну. Дальше чё? Ну чё, приезжай сюда ко мне, дядя. Так чё всё приезжай, давай по телефону-то поговорим. А чё ты по телефону жопой велишь свою? Ты же такой милый молодой человек, культурный. А ты какой? А попорченный я старый? Пожилой, да, и тоже культурный. Ты попорченный старый. Почему тебя попорчили? Кем? Как тухлый помидор. Ну я не знаю, кем. Я вчера с Кристинкой виделся. Ну, чё? Нормально проживал. Поцеловал ее, в жопу поцеловал? Ну да, пару раз было. Ну, молодец. Она себе... еще что-нибудь сделай. Силикон в жопу вставила, прикинь. Кого? Силиконовую жопу себе сделала. Ух, нихуя себе. Ага. Я ее проспонсировал. А? А ты себе уши силиконовые не сделал? А зачем мне это надо? Ну как, чтоб тебя, блядь, я хуй знаю, надевали через уши. Я вот самотык купил, я к тебе скоро с ним приеду все-таки, наверное. А, нельзя. За такие разговоры. Я тебя жду. Ждешь? Я тебя в жопу-то отъебу. А на какой улице ждешь? Ну, ты приезжай, я тебе позвонишь, я тебя встречу. Не, ну давай сразу, я прям выйду на улицу и буду кричать, стоять. Тебя много прям будет желающих, блядь, отыметь, нахуй. А сколько? За твои разговоры, ну хуй знает. Там приедешь, договоримся. А кто там у тебя желающий? Человек 15, осилишь, ну. Ну, то есть у тебя знакомые все желают кого-то отыметь, да? У тебя, то есть, пидоры знакомые. Тебя. Ну, у тебя почему знакомые пидоры, то есть. Понимаешь, пидор тот, кого ебут в жопу. Неправда. Я буду тебя ебать, значит, ты пидор. У кого на мужика как встает, тот уже пидор. Значит, вы пидоры. А, слышь, Валера Уральский. Да. Но ты где сидел-то, блядь? Не на петушатнике случайно, гребешок ты ебаный. Ки-450, есть такая зона в Иркутской области, щенок ты ебаный. Ты ебаный, блядь, ты дятел ебаный. Приезжай сюда, я тебе говорю, хуй ты по телефону, ты такой дерзкий, щенок ты ебаный. Ты-то может... что, нахуй? Дятел ты ебучий. Я авторитет. Понимаешь? Авторитет, ну приезжай. Авторитет на тебя заявляю. Разговариваем. Ну, что ты на меня заявляешь опять? Авторитет тебе заявляю, что за Кристинку будешь хуй сосать. Я? Да. Авторитет? Авторитет. А ты, вы не авторитетного хочешь отсосать? Нет. У меня лично. А ты не авторитетный? Ну, приедешь, отсосешь. Ты опущенец? Я говорю, приедешь, ты отсосешь, понимаешь? Дятел ты ебаный. Я говорю, ты приедешь и отсосешь. Саша, слушай, тут ебаный. Про тебя такие слухи ходят ужасные. Какие? Ну что, жопа рваная. Да? Да. Ну, приезжай с тем человеком, кто это сказал. Я прям, знаешь, по Екатеринбургу походил по улице, поспрашивал у пацанов там. По какой? Какая тебе разница? По какой ты улице? Какая тебе разница? Ну, по 8 марта я походил, например, да? Ага! Слышь, чеканец, ты там, наверное, на 8 марта и стоял, я вспомнил. В рот я тебе ебал там. Ну вот, я походил, поспрашивал у народа. Знаете, Рванова? Они такие, так это Перетолчин, что ли? Я такой, да? А, ты мою фамилию даже узнал. А как же? Ну ты спроси тогда у Кристины мой адрес, и приедешь, я тебя прям, блядь, там же выебу. Да я тебя неуправляемыми ракетами, если твой адрес узнаю просто. Ну, я тебе говорю, приезжай сюда, блядь. Приезжай. Слушай, по телефону такая дерзкая-то тёлка. Я на самолете прилечу, рваный. Ну, прилетай. Тебя на Боинге. За щеку прям там тебе накидать на аэродроме. Ну, давай на аэродроме. Ну, ты улыбаешься, тёлка, ебал. Ну, ты смешной какой-то клоун, знаешь? Ты смешной, знаешь, когда смешной, когда хуй в твой рот засунут, тогда я буду смешной, ты будешь смеяться, пиздец, до потолка аж подпрыгивать. Тебя выгнали, что ли, из цирка новосибирского, я не пойму, или из зоопарка? Да нет, это тебя, блядь, Чускан ебаный, я не знаю, где нашли, на какой панели, блядь, наверное, точно с 8 марта. Ну, с 8 марта, да. Я ну, там я тебя ждал на колесницу. Наркобарыка проституток крышу, я вот поговорил с одной проституткой, да. Они говорят, да, работала у нас Сашенька Перетолчина, работала. Звали ее, погоняла было Эммануэль. Как? Эммануэль, ну рваная жопа там Эммануэль, по-разному. А, ну ты, короче, это, драчун, ебать его в рот, я думаю, это, слышь, поэтому, по РЕН-ТВ, по-моему, да, ты порнуху смотришь. Дятла ты кусок ебаный. А что, по РЕН-ТВ порнуху показывают? Да, вот ты ее и смотришь, и Эммануэль-то ебучая. Во, сейчас буду смотреть. Блядь, во сколько нахуй? Ну, после часу смотри, ему. Ты там в главной роли, тебя постоянно ебут, ну. Так, ты так, что, так. Не смотрелся? Ага. Ну, еще раз скажи, что там еще смотришь? Ну, у вас-то раньше, говорю, начинается. Ну, раньше, да, раньше. Да. Ну, приезжай сюда, ебан, тут веселее тебе будет, хули ты разговариваешь. Так а мне и так не грустно, в принципе. Ну да, ты приезжай, ебан, я тебе уши силиконом накачаю. Да. Так. Ну. Еще что сделаешь? Так. Мне просто надо культурную программу составить сразу. Давай, рассказывай. Ну. Я говорю, ты ко мне приезжай сюда. На первое уши силиконом, дальше что будет? Ну. Дальше что? Да. Дальше не знаю, что тебе, блядь, ну приедешь, там разберемся, нахуй. Ну разберемся, само собой. Ну так приезжай, хули ты, какие у тебя еще вопросы есть, хули ты у меня к тебе вопрос, во сколько лет тебе порвали жопу? Мне ее не рвали, а вот когда тебе порвут, я знаю, когда ты приедешь. Рваный, не увиливай от ответа. Ответь, во сколько лет и все, я стану. Ты дятел, ты ебучий. Рваный, ну не жди. Ну, ты на пацана отвечаешь или на девчонку? Я на тебя, пидора мастелого, отвечаю, что, блядь, ты рваная хуйня, понял? Что такой дерзкий, а? Дерзкий мой хуй в твоей жопе, блядь. У нас таких петушили просто, понимаешь? Вот именно, щеками хлопают такие дятлы, как ты. Так. Так. Ну давай, рваный, выступай, я записываю, в принципе. Ай, блядь, ты че, сука, такой дятел ебучий, а, внутри? Ну выступай, я слушаю. Я тебе че, блядь, клоун выступать, что ли? Да. Пидор ты ебаный. Хули дакаешь-то? Ишак ты ебаный. Новосибирский цирк приглашает вас на работу. Ты приедь сюда, дятел ты ебаный, и все, пообщаешься. Хули ты по телефону-то ерничаешь? А ты ко мне, кстати, сам поехать обещал. Сам, кстати, ко мне приехать обещал. А нахуй ты мне обосралась, дура ты ебаная. А ты мне тоже нафиг не нужен. А, ну тогда соси, иди хуй, дятел. Вот эти будут заебывать теперь по телефону до посинения. Ну заебывай, деньги у меня не уходят, дятел. Я просто трубку положу. И тёлку твою проститутку тоже. Ага. За Кристинку будут порваны все. Понимаешь? Да. Не ори нахуй, чмо ты ебаная. Че, Ишак что ли ебаная или че? С рваными только так разговариваем. Я говорю, у тебя когда деньги-то кончатся? Да ты тебе рот-то порвали, ты все, блядь, попугай ты ебаный. У меня лавандос в море. Это мое лаве. Море, ну так приезжай ты сюда, блядь, дятел ты ебаный. Я пизжу, мое лаве. Даже приезжай сюда, блядь. Слушай, у тебя что, пластинка, что ли, одна вообще, или что там? У тебя... Я не знаю, что у тебя там, но ты хуй выплюни изо рта сначала, когда с людьми разговариваешь. А где люди? То какой-то гнусавый, то ты ебаный какой-то. Я хуй пойму, вас не знаю. Ты на гнусавого не гони вообще. Ла-ла вообще, не тявкай нахуй. Че ты ебаный? Собака ты, бля. Алло. Алло, бля. Алло, рваный. Рваный, расскажи какой-нибудь анекдот. Я говорю, хуй выплюн свой сверлок, я не знаю там, блядь. Авторский анекдот от Саши Рванова, давай, я записываю. Алло, Александр? Но. Здравствуйте, дорогой мой хороший человек. Это Валера Уральский вас беспокоит. Валера долбоёб, нахуй, не знаю такого. Сашенька, слушай, у нас вчера воровская сходка была. Да мне похуй, что у вас там было, ну, ты там меня заебал уже. Дед Хасан приходил, там, Тайванчик, Япончик. Ну, все. Ну вот, мы решили тебя немножко кончить. Бить давай, будем ногами. Ну, ногами я будем уже бить. Жду тебя. Я уже тебя жду. Давно жду? А где ждешь? Свой... Ты сначала за свой язык ответишь, падла, я тебя сам ебану первый, понял, да? А что ты угрожаешь-то, щенок ебаный? Я тебе не угрожаю, я тебе ебную, все, без угрожений, без всяких. Слушай, ну ты за Кристинку должен ответить перед нашей сходкой. Да ты за свою Кристинку, ты заткни свою ебало, понял, да? Ты понимаешь, что... Дятел, ты приезжай сюда, в Новосибирск. Я тебе объясню, кто ты есть такой, черт ебаный. Ты понимаешь, я, конечно же, приеду скоро. Да я дохуя тебя понимаю, ебаный. Ты уже пропизделся, пиздобол ты ебаный. Мы всей сходкой приедем, понимаешь? Тут дед Хасан вообще зло решил. Да ты мне хоть кем вообще приезжай, хоть дед Васян, ебаный в рот. Ты че дуру мне гонишь? Ты че на деда Хасана гонишь, а? Вообще, что ли, борзый стал? Иди нахуй, дятел. Какой дятел? Ты че? Я Валера. И дятел, Валера долбоеб, я знаю такого, я же тебе говорю. Сашенька, слушай. Ты говорю, сюда приезжай, дятел ты ебаный, я тебе ебало сломаю и все. Давай ты ответишь перед нашей сходкой, а? Я перед тобой отвечу, понял, дятел ты ебаный. Ты сначала за свой базар ответишь. И передо мной ответишь, конечно. Все будет, ну, все будет ништяк. Ну. И тебе за щеку потом еще дам при всех твоих же, пизды вот ебаная. Понял, да? Нет. Не будет такого, ну, никогда, понимаешь? Не ест, блядь, да хули никогда, ты тоже дохуя сучара пиздишь. У меня банда. Ты лезешь в чьи-то терки, нахуй. Да у меня банда, чего понимаешь? Там? Банда у меня. Банда у тебя знаешь кого, ебаный? Шалафы, проституты. Хочешь мою банду? Иди нахуй. Ты будешь шалавой будешь.